Глава 16. Размышления о власти. Первый президент в Советском Союзе появился 15 марта 1990 года. Шел третий внеочередной съезд народных депутатов СССР. Решение о президентском правлении созрело так срочно, что пошли на созыв внеочередного съезда. Я такой срочности не понимал, так как после второго съезда народных депутатов, где этот вопрос даже не обсуждался, прошло лишь 2,5 месяца. Честно говоря, я не понимал и другого. Как разделят сферы деятельности две исполнительные власти – президент и совет министров? Кто чем станет заниматься? Не будут ли эти власти дублировать друг друга? Или, более того, мешать друг другу? К тому же я слишком хорошо помнил совсем недавние, годы еще не прошло, категорические резкие отповеди Горбачева межрегионалам, пытавшимся убедить депутатский корпус в необходимости введения института президентства. Горбачев был против. Я его искренне поддерживал. Но вскоре он свою позицию изменил. Видимо, чувствовал, как теряет очертания, значит, и силу его власти генерального секретаря ЦК КПСС. Напомню, что в декабре 89 года на втором съезде уже были попытки включить в повестку дня вопрос об исключении из Конституции 6 статьи, говорящей о роли партии в обществе и государстве. Было совершенно очевидно, что здесь дело только во времени. Партия на глазах теряла свое былое неограниченное влияние на всю жизнь страны. Председатель Верховного Совета СССР, где сосредоточилась законодательная власть, не мог решать вопросы управления государством, он практически стал спикером в парламенте. Полагаю, Горбачев понимал, как медленно, но неуклонно отодвигают его от власти. Естественно, для введения нового института государственной власти потребовалось опять изменить Конституцию. К этому времени такая практика стала прямо-таки системой. И оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что неуважительное и явно пренебрежительное отношение к исполнению законов в стране началось с легкого обращения с основным законом государства. Между тем, в странах с устойчивой политической обстановкой стараются с максимальной осторожностью менять Конституцию, понимая, что она является одним из важнейших факторов стабильности в государстве. Возьмите Конституцию США. Она была принята, как известно, в 1787 году. За 200 лет в нее было внесено только 26 поправок. Что касается царской России, то она конституции не имела. Были так называемые основные государственные законы, в которые революция 1905 года внесла лишь некоторые статьи буржуазно-демократического порядка. За 70 лет советской власти были приняты 4 конституции. В 1918, 24, 36 и 77 годах. В народном быту они имели соответствующие названия. Ленинские, сталинская, это название широко использовалось и в официальной пропаганде, и брежневская. С 88 года началась обвальная и бесцеремонная перекройка последней из них. Изменения коснулись половины статей. Но с этими поправками страна прожила всего год. В 90-м году Конституция менялась уже дважды. Вначале для введения президентства и новых государственных органов, президентского совета и Совета Федерации. В конце для ликвидации Совета министров СССР как главной исполнительной и распорядительной государственной власти и устранения президентского совета, введения должности вице-президента и так далее. Подобная же участь постигла Конституцию в 91 году, а в декабре она и вовсе ушла в историю. Такое легкое отношение к основному закону государства хорошо выразил один небезызвестный народный депутат, сказав, что мы относимся к Конституции как к уличной девке. И он был недалек от истины. Дурной пример заразителен. Еще более бесцеремонно и цинично нынешняя власть поступила с Конституцией России. Я не собираюсь здесь давать хронологию манипулирования с ней. Оно еще слишком свежо в памяти читателей. Напомню лишь, что в конце концов ее просто растоптали, а после октябрьских событий 93 года быстро состряпанный проект новой конституции был поставлен на референдум. До сих пор идут споры, сколько процентов населения проголосовало за нее и принята ли она вообще. Даже во времена Сталина обсуждение проекта Конституции проводилось почти полгода и поступило около 2 миллионов различных дополнений и поправок. Активно и весьма результативно обсуждало население страны и Конституцию 1977 года. Впрочем, ступив на путь кощунства, как и предательства, судя по опыту нынешних властителей, остановиться уже невозможно. Этот образ мыслей и действий становится нормой. В самом деле, в истории СССР и России было пока только 2 президента. И тот, и другой во время своей инаугурации, произнося слова клятвы, держали руку на Конституции. При этом один из них, Ельцин, 10 июля 1991 года, вступая в должность президента РСФСР, клялся соблюдать Конституцию и другие законы России, а затем на глазах страны и всего мира вытер о них ноги и, расстреляв парламент, навязал обществу свою, под него написанную Конституцию. Его коллеги из ближнего зарубежья сделали выводы из этого опыта и теперь клянутся на Библии или Коране. Может быть, так вернее? Вернемся, однако, к первому президенту Горбачеву. Вспомним, как это происходило. Кажется, что вчера только, как легко и по-театральному празднично выбирали на третьем съезде из одного кандидата одного президента. Мой добрый знакомый депутат Игитян сокрушался, мол, неужто не воспитали мы многих достойных? «Позвольте», — возразят мне мои оппоненты, — «ведь была же альтернатива. Вас самого кандидатом в президенты выдвигали, а еще и министра внутренних дел Бакатина. Кто же вас заставил отказываться, снимать свои кандидатуры, оставлять безальтернативного Горбачева в гордом одиночестве?» Почему Бакатин от соревнований отказался, не знаю. Он мне о том не говорил, как и о многом другом. А я отлично знал, что делал, когда выходил на трибуну Дворца съездов с импровизированной короткой отказной речью. У меня имелись в то время веские причины не рваться на президентскую должность. Об одной в той речи и сказал: «Я несу моральную ответственность за работу правительства, за экономические неурядицы, сложности, которые сегодня существуют в стране. Я работаю 4,5 года председателем Совета министров и просил бы вас дать мне возможность в дальнейшем отвечать за экономику, социальное развитие страны. Я поставил свою подпись под программой экономического оздоровления страны и несу ответственность за ее выполнение». Так я считал. Я имел свое дело, в котором, как говорится, пахать не перепахать. Бросать не сделанное, даже не на полдороги, а в самом ее начале, я не привык. Но были и другие причины. Первое. Я не умел, не умею и уже, к счастью, не научусь поступать непорядочно по отношению к тем, с кем свела судьба, с кем делил тяготы долгого пути по жизни. Другое дело, что разные попутчики-спутники за 4 с лишним десятка лет моей сознательной жизни, детство и отрочество в расчет не беру, не раз поступали по отношению ко мне не слишком порядочно, мягко говоря. Но уж это дело их совести. А моя мне иное диктует. И на этот раз она диктовала мне снять свою кандидатуру с голосования. Но были и еще причины моего отказа баллотироваться на пост президента. Сегодня одна из них покажется кому-то несерьезной и неубедительной. Но это сегодня. Давайте перенесемся в начало 90-го года. Пленум ЦК КПСС накануне съезда принял решение выдвинуть на пост президента страны Горбачева. Я за это голосовал и считал себя обязанным выполнять партийные решения, которые сам и поддерживал. Хотя партия уже находилась в то время в очень тяжелом положении, и на этом же съезде была аннулирована 6-я статья Конституции. Тем не менее, партийные дисциплина и этика еще были устойчивы во многих из нас. Горбачев, почувствовав, как я только что сказал, эфемерность власти спикера Верховного Совета и резкое снижение своего влияния на государственные дела как генерального секретаря ЦК, стремился к реальной власти, которую он еще совсем недавно имел в этом качестве. За годы работы рядом с Горбачевым я изучил его характер. Это властолюбивый человек, который хочет быть лидером всегда, везде и во всем, невзирая на то, есть ли у него для этого данные. Впрочем, как человек самовлюбленный, он уверен, что эти данные у него есть. Известно, я не раз читал об этом то в одной книге, то в другой, что желание власти не появляется вдруг. Оно живет в человеке с рождения и в той или иной мере записано в его генетической структуре. Умей мы ее расшифровывать, знали бы заранее. Вот этот нахальный новорожденный станет новым Наполеоном. Тот тихий младенец серым кардиналом, Ришелье или Сусловым. Из того умненького получится Макиавелли, а этот говорунчик будет первым президентом великой державы. И, наконец, последнее. Я никогда не рвался к власти, никогда не считал ее самоцельной и самоценной. Мне довелось подниматься по служебной или карьерной, как кому нравится, лестнице, ступая лишь на те ступеньки, которые вели к простой и ясной цели – быть все более полезным делу, которое я изначально выбрал. Именно дело – цель. Власть же – только средство. И дело это было производство, хозяйство, а не политик. К тому же я не очень-то, повторяю, понимал, что такое в нашей державе президентская власть. Нужна ли она ей? И как она впишется в систему государственного управления? Меня сейчас часто спрашивают, какие ошибки я допустил в своей жизни. Я отвечаю, что как любой человек, проживший немало лет, я их не избежал. К сожалению, их было немало. Но одной из главных моих ошибок явился отказ, независимо от сомнений, о которых я только что рассказал, стать кандидатом в президенты Союза. Полагаю, что в то время я бы эти выборы выиграл. И у меня сохранилась надежда и уверенность, что страна не оказалась бы в нынешнем положении, раздробленной, униженной и оскорбленной. Она нашла бы свой путь к истинной и реальной демократии, свое достойное место в мире. Да, это была моя главная ошибка последних лет. Сказано, всякая власть от Бога. Рождались русские княжества по Днепру и иным рекам, вольно правили ими князья больших и малых столов, передавали власть по наследству от отца к сыну, внуку, правнуку. Собирали они под свою сильную руку разные земли, создавали единое государство. Наследники нарекались царями, получали звание самодержца, вплетали в пышную вязь царского титула все новые и новые составляющие. И никто из тех, что беспрекословно подчинялись этой власти и не помышляли даже усомниться в ее высшем происхождении и высочайшем предназначении. Она не могла подвергаться сомнению с чьей-либо стороны, это обязательно было для русского столовладения. Конечно, у руководителя государства могли быть сомнения в том или ином вопросе, но когда они сотни раз проигранные, продуманные отметались, тогда начиналось дело. Оно могло носить название «Собирание Московского княжества», «Битва под Казанью» или «Строительство Санкт-Петербурга» или «Взятие Азова». По-разному оно могло зваться, но сначала всегда был вопрос «Зачем?», «Для чего нужна высшая власть?». Помните пушкинское «Достиг я высшей власти». И дальше мучительные сомнения Годунова «Зачем?». И сегодня, в конце 20 века, спрашиваю я, далекий ныне от всякой власти человек, и верно, зачем она такая? Может быть, как раз за тем, чтобы собирать, а не разрушать? В истории России тому примеров тьма. Владимир Мономах, бившийся за единение Руси и в своем знаменитом «Поучении», призывавший к тому своих сыновей. Иван Данилович по прозвищу Калита жизнь положил на основании могущества политического и экономического Московского княжества. Тиран и деспот Иван Грозный сражался за Казань и за Астрахань. Петр Великий воевал шведов и рубил на болотах окно в Европу. Екатерина, тоже великая, трудно расширяла границы Руси великие, белые и малые, на юге и западе. Или отвлечемся от России. Авраам Линкольн объединил Штаты. Железный Бисмарк огнем и мечом прошел почти по двум сотням германских княжеств, герцогств, курфюрстов, чтобы создать единую Германию. Лишь та власть осталась в благодарной памяти потомков, что собирала, строила, а не разрушала. Хотя, конечно, трудно забыть, во сколько людских судеб и жизней обходилось иное собирательство или строительство. И вот здесь возникает тот вопрос, который всегда стоял передо мной. Нравственна ли власть как таковая? Можно ли, прикоснувшись к ней, сохранить руки, а точнее совесть, незапятнанной? Великий сатирик и фантаст Джордж Оруэлл в своей книге 1984 написал: «Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать». И он же сделал вывод: невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости, она не устоит. Мои соратники по правительству, анализируя сейчас его деятельность, ее плюсы и минусы, в основном сходятся в оценках совместно пройденного пути. Но есть вопрос, по которому нет единого мнения. Это проблема нравственности в большой политике, на примере нашего правительства. Что важнее, нравственное поведение правительства или его конечные цели? Можно ли и как именно соединить цели и средства их достижения? Кое-кто из моих коллег полагает, что по своей сути политика безнравственна, и поэтому судьба нашего правительства, пытавшегося работать в рамках элементарной порядочности, была предопределена. Над подобными вопросами люди спорят веками. В чрезвычайно сложной и пестрой картине истории человечества перекликаются расцвет и падение государств, взлеты и падения науки и культуры, низкие и благородные поступки, доблесть и трусость, коварство и простодушие великих и малых мира сего и так далее. Извечная борьба добра и зла. В связи с этим даже возникло понятие макиавелизм, политики, считающей, что для достижения какой-либо государственной цели все средства хороши, независимо от моральных критериев. Недаром теоретики фашизма взяли на вооружение этот тезис. Впрочем, он всегда, как и любые неблаговидные поступки, прикрывался фиговым листком необходимости государственной и даже исторической. Ведь кто определяет, что обществу действительно необходимо? Что государство может и должно делать, а что недопустимо в любой ситуации? Как правило, это понятие «необходимость» в конечном счете наполняют нужным им содержанием те, кто находится у власти или рвется к ней. Мы уже много раз видели, что необходимость можно толковать по-разному, да и использовать не всегда в нужных обществу целях. Я твердо убежден, например, что необходимости разрушения единого государства не было. Его надо было реформировать, а не расчленять на куски. Не было необходимости замены социалистического строя капиталистическим. Его надо было совершенствовать, а не уничтожать. Не было необходимости в шоковой терапии при переходе на рыночные отношения. Переход был нужен, но постепенный, эволюционный. А разве была необходимость Ельцину в упор расстреливать российский Белый дом, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров со своими же вчерашними соратниками? Перечень таких, очевидно, ложных, якобы государственных необходимостей можно продолжать до бесконечности. И они ярче, чем что бы то ни было, показывают, в основе самых тяжких деяний нынешних властей лежат не подлинно государственные, общественные, а сугубо личные амбициозные мотивы любой ценой удержаться у власти, не останавливаясь даже перед прямым предательством собственной страны и своего народа. Еще задолго до нашей эры великий грек Софокл утверждал, что нравственное начало в человеке есть самая большая его тайна, самое большое чудо. Думаю, что эта мысль должна относиться и к политикам. Жизнь постоянно напоминает нам о том, что политические действия имеют только тогда подлинную неприходящую ценность, когда они опираются на мораль, на нравственность. Действительно, отсутствие моральных принципов, особенно в действиях лидеров, может сказаться на судьбах народа самым роковым образом. И экономические успехи, и политическая, и социальная стабильность, и психологическое самочувствие общества при определенных безнравственных действиях руководителей высшего ранга могут быть разрушены. Нравственность мстит пренебрегающим ею и никому, ни человеку, ни обществу не дано право попирать ее законы. Позволю себе процитировать мудрые слова одного из наших современников. «Мораль должна быть посредницей между совестью и умом. Совесть – глубина, ум – свет. Мораль нужна, чтобы свет прояснял глубину». Наше правительство было нравственным, и нам, членам его, не надо посыпать пеплом свои головы. Разве мы могли пойти по пути Гайдара, который в одночасье лишил мизерных сбережений людей, обобрав в первую очередь стариков? Я хочу напомнить, что летом 90-го года мы приняли решение досрочно, раньше, на 3-4 года, выплатить 6 миллиардов рублей по долгам государственных займов 50-х годов. Положение с финансами было сложное, и тем не менее мы сочли своим моральным долгом перед намечавшимся повышением цен, ничтожным по сегодняшним меркам, вернуть деньги тем, кто в самые тяжелые годы жизни страны отдавал ей свой труд, свои средства. В последний год нашей работы средства массовой информации нас всячески, буквально садистски избивали и оскорбляли. Мы вели себя в этой трудно описуемой атмосфере дружно и сплоченно, а когда наступило время, ушли достойно. Никто из нас не сбежал до самой кончины правительства Рыжкова. Мы не предали друг друга, не перебегали, не переползали, не лизоблюдничали. Все мы, кроме одного из моих заместителей, полагали, что собственное человеческое достоинство важнее социального, служебного и материального положения. С проблемой нравственности власти тесно связана проблема твердости в управлении государством. Кое-кто полагает, что это взаимоисключающие понятия. Думаю, однако, что оба они могут и должны быть соединены через строжайшее неукоснительное следование закону. Он – опора и нравственности, и твердости в государственном управлении. Так уж устроены и общество, и человек, что для нормального функционирования государства необходимо обязательное соблюдение всеми его законов. Но, как известно, законы и правила – в силу разных причин определенная часть общества старательно нарушает. По отношению к таким людям я выступал всегда за твердость и даже жесткость, но, конечно, не за самодурство и самоуправство. Еще большую остроту проблема соотношения нравственности и твердости приобретает тогда, когда речь идет о борьбе за власть. Сколько людей полегло в этой борьбе, нередко благородной, проникнутой духом социального прогресса. Но сколько и грязи, жестокости, цинизма, лжи несет с собой борьба за власть, когда она становится самоцелью, для достижения которой растаптываются судьбы миллионов, судьбы страны. Кто же способен воспитывать, в том числе у будущих политических деятелей, уважение к каждому человеку, к его правам, к самой его жизни? Конечно, писатели, мыслители, философы, которые всегда думали над этими проблемами и вошли в жизнь народа как просветители, как его совесть. Полагаю, что в настоящее время и религия выступает со своим учением в этом же русле. Но нет, увы, правил без исключения. После расстрельного октября 93 года я прочитал в одной из газет статью ученого-богослова и был поражен, когда, говоря о заповеди из Нагорной проповеди, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», сей проповедник заявил, «Президенту можно предъявить серьезные претензии. Неужели он не понимал, что ему придется иметь дело с уголовными элементами, Рудским, Хасбулатовым и компанией? С такой публикой следует действовать быстро и решительно. Все эти оттяжки и миротворчество оказались здесь совершенно неуместными». А дальше еще страшнее и мракобесней. Когда же наш народ можно будет считать имеющим здоровую нравственную основу? Отвечу со всей определенностью. Когда вырастет поколение, которое не будет прощать ничего, никому и никогда. Уверен, что это не официальная позиция нашей всегда миротворческой православной церкви. Я люблю историю, перечитываю из старомодного Карамзина, и по-профессорски строгого Ключевского, и недавно открывшегося мне увлекательного билетриста-историка Валишевского. Люблю собирать книги, рассказывающие о тех или иных вехах в нашем прошлом, и, к слову, постоянно перелистываю прекрасно сохранившееся трехтомное дореволюционное издание «Истории Совета Министров», подаренная мне моим добрым знакомым, художником Ильей Сергеевичем Глазуновым. Вглядываясь в портреты российских самодержцев, думаю, что позволяло им крепко держать в своих руках бескрайнюю империю, единое государство. Ведь не безоглядная же вера народа в то, что всякая власть от Бога. Это в каком-нибудь 12 веке, в 16 допускаю, а в 17 на нее Степан Разин уже посягнул, в 18 Емельян Пугачев, а в 19 декабристы разбудили Герцена. Тогда что же позволяло? Сила. Царская власть силой никогда не брезговала, хотя и не злоупотребляла ею бесконечно. Сила была отмерена умной мерой, а что сверх нее от разума шло. Национальная политика царских правительств была, вопреки сложившемуся в советские годы мнению, весьма гибкой. «Но как же национальные восстания против царского режима?» — спросит меня. «Как же безжалостное с кровью их подавление?» Я вовсе не идеализирую русских царей. Да, почти все они начинали свое правление с гуманистических, как сказали бы теперь, деклараций, а кое-кто и того, что нынче зовется популизмом, не избегал. Но все без исключения довольно скоро заканчивали игры в гуманизм, поскольку они посягали на крепость власти, а значит и государства. Смею утверждать, хотя и рискую быть обвиненным в историческом дилетантизме. Авторитарная власть, которая может быть оправдана только в каких-то особо экстремальных условиях жизни страны, в принципе закономерно приходит к бесконтрольной жесткости и жестокости, а значит, к невозможности построить истинно цивилизованное общество. Крах царизма был неизбежен, как бы ни старались опровергнуть этот вывод новоявленные защитники этой формы правления. Власть монархии нехотя отступила под ударами тех, кто не желал верить, что она навеки. В феврале 17 года на смену устаревшим, недееспособным порядкам пришла демократия, которая попыталась объединить партии, по-разному представлявшие себе дальнейшее развитие страны. Но страна, недавно бывшая единой, великой и сильной, рассыпалась на части. Плюс неоконченная война, плюс бешеные национальные амбиции, плюс разложившаяся армия, плюс призрак гражданской войны, плюс нищета и голод. Нет ли каких-то аналогий с днем нынешним? Я не собираюсь писать некий философский трактат о власти, это не мое дело. Но, повторяю, любя историю, я привык частенько сверять с ней день нынешний. А в нем я, в частности, довольно долго шел бок о бок с человеком, который стремился к обладанию всей полнотой власти и почти обрел ее. Но только ли случай помешал ему осуществить провозглашенное, или все же в этом заключалась какая-то историческая закономерность? В поисках ответа на этот вопрос давайте еще немного продолжим наш экскурс в прошлое страны.